Глава 18. До наступления Нового года оставалось совсем ничего, а Лилань проводила это время не за подготовкой к празднику Го, а за тренировками и медитациями. Она и думать забыла о проблемах сестры и ее родственницы по линии мужа. Изредка Ли Сюэ появлялась дома и в художественной мастерской, но, казалось, старалась избегать общества младшей сестры. «Ее характер изменился», — произнес дедушка Чень, приложив чашку к губам. Лилань сидела рядом на Кане, в одной руке держала кисть, а в другой — бумажный талисман. В провинции Дун мягкая зима, и снег был редким явлением, в отличие от севера империи. Однако дедушка каждый год нагревал кирпичный Кан. Печь представляла собой большое место для лежания, а внутри скрывала глиняные трубы с горячей пурпурной бойцы. В детстве сестры любили играть в карты до поздней ночи и просили дедушку приносить еду только в комнату с Каном. «Без Сяо Сюэ грустно стало сидеть на печи», — добавил дедушка и вздохнул. «Это заклинание молчания», — произнесла Лилань, взглянув на камень для туши. «Почти не осталось, нужно растереть новую. Только одного талисмана не хватает до 300». «Дедушка, я ведь стала лучше рисовать узор заклинания. Можно сегодня отдохнуть?» Она не была глупой. Догадывалась, что секреты Ли Сюэ могли быть связаны с таким же возвращением из будущего. В них обеих текла кровь избранной семьи Ли из клана Ши. Сестра была хитрой и изворотливой. Мысль о том, что она тоже знает будущее, возможно, иное будущее, не давала ей покоя. Но придется смириться. «Хорошо», — ответил дедушка, накрыв фарфоровую чашку крышкой. «Но вместо отдыха я попрошу тебя сходить в поместье магистра архива. В этом году он пригласил нашу семью на банкет в честь праздника Го. Каждый год он так делал просто потому, что его отец, магистрат, уважает меня. Я каждый год отказывался, но нам, чтобы получить для тебя место в управлении городской стражи, нужно начинать появляться в обществе». «Понимаю», — кивнула Лилань. «Что я должна буду отнести?» «Мой пейзажный свиток по случаю празднования. Не забудь надеть верхнее одеяние из плотной ткани. На улице, хоть и снег не падает, все же похолодало». «Изменения в погоде в нашей провинции уже начались. Слышала, что сакральные птицы покидают лес рядом с Хаохэ». «Сяо Лань, давай не будем это обсуждать здесь». «Хорошо, дедушка. Я тотчас же переоденусь, чтобы выполнить ваше поручение». Надев зимнее одеяние и проверив надежность веревки на свитке, девушка остановилась у дверей во внутренний двор. Золотые кусочки старейшин прятались за густыми облаками в сером небе. Каждый раз, не видя солнечных лучей, она чувствовала грусть, и тяжесть сковывала сердце. С последней встречи с Гоу Иченом прошло уже несколько месяцев. Он писал разные пустяковые письма. Но снова увидеть его лицо и улыбку было бы... Трель! Трель! Колокольчик на артвейере весело подпрыгивал, знаменуя появление нового письма. Лилань развернула веер, когда на темной ткани прорисовались белые слова. «Гоу Ичен. Что делаешь, Лилань? Питаешься хорошо? Можешь представить, кое-что особенное есть у меня для тебя». Она нахмурила брови, вспоминая, что в будущем у них не было особенных встреч. После переписки они встретились только в армейском тренировочном лагере. Не успела она придумать ответ, как пришло следующее письмо. «Гоу Ичен. Хочу тебя увидеть. Только о тебе и думаю все эти дни. Ай я, скажешь, что я дурачусь? Вовсе нет. Не буду томить. Слышал, в доме вашего магистра архива будет банкет в конце года. Даже видел твою семью в списке заверенных гостей. Поскольку появление второго сына из благородной семьи Гоу может привлечь навязчивое внимание, я приду туда как один из музыкантов с темной повязкой. Нет, не говори, что это глупость. Мы с Лудуном уже все продумали. Покрасим мои волосы. Это временно. Повязку он мне тоже нашел. Поговорил с ребятами из приглашенных актеров. К тому же все актеры будут в масках. Моя пипа станет усладой для ваших ушей, юная госпожа Ли. И не смейте меня отговаривать». Все дети любили праздники, особенно такие, когда можно было отведать зимние сладости и поиграть с соломенными фигурками императора и императрицы. 31 числа 12 месяца главный двор поместья магистра архива внутренних и внешних рек наполняли детский смех и звуки музыки. Глаз радовали пурпурно-белые украшения, желудок — запах и вкус изысканных кушаний, а роскошь и блеск одеяний гостей долгое время занимали разговоры. Волосы Лилань были собраны серебряным украшением с цепочками и цветами, по бокам свисали уложенные пряди. По словам дедушки Ченя, ее мать любила носить такую прическу. С тех пор, как рассказал правду о родителях, она старалась узнать больше нового об их жизни. Но старый господин Ли принимал суровый вид главы ордена Хэйань и говорил, что тренировки важнее. В пурпурном одеянии с рисунком благородства и сдержанности, белых вышитых орхидей, Ли Лань приветствовала гостей. Несмотря на то, что уже стемнело и слуги зажгли свечи в фонарях и в факелах, она так и не увидела Гоу и Чена. Не было видно также Ли Сюэ и самого магистра архива. «Дорогой господин Ли!» — начал господин Ню, наливая вино. «Мне жаль, что господин магистрат вынужден провести этот праздник Го в небесной столице за чиновничьими делами». Он задержал кувшин в воздухе и поднял взгляд на девушку. «Дорогая барышня Ли, не окажете мне услугу? Найдите, пожалуйста, моего нерадивого сына. Он должен быть у западных лунных ворот в саду наслаждения сливами». «Моя прелестная жена сейчас беседует в комнате жены господина магистра архива. Всех слуг с собой забрала. Знаете, а она помогала с украшениями поместья. Как вы их находите?» «Украшения прелестны, господин Ню». Улыбнулась она и поклонилась. «Я выполню вашу просьбу и найду вашего сына. Прошу откланяться». Она никогда не умела льстить. Отойдя на приличное расстояние от банкетных столиков, она цокнула языком. Этот начальник стражи мог бы послать любого слугу. Они тут все равно вокруг слоняются с кушаньем и вином. Выходит, он намеренно отправил именно меня. Дорога до сада наслаждения сливами заняла меньше четверти благоухающей палочки, благодаря указаниям служанки, у которой Лилань спросила дорогу. Зимой сад выглядел одиноким, несмотря на украшения, а факелы, воткнутые в землю, освещали устойчивые к холоду кустарники и травы. Почти у самых лунных ворот был выкопан маленький пруд, а на плоском камне спиной сидела высокая фигура в доспехах городской стражи. В руке он крутил деревянный стаканчик, прикрытый тарелочкой. Треск говорил о том, что игральные кости подпрыгивали внутри. Лилань хотела окликнуть человека, когда почувствовала присутствие духовной силы у своих ног. Существо замяукало, начав тереться о длинную юбку, проявляя дружелюбие. «Ты случаем не демон-кошка?» — спросила она и нагнулась, чтобы погладить коричневую полосатую спинку. «Не знаю, есть ли дома у господина магистра архива такое чудо, как ты». «Давно не виделись, Ли?» — прозвучал грубый мужской голос. «А мы знакомы, господин страж?» — сказала она, взяла кошку на руки и улыбнулась. Страж встал, поправив накладки оттенка баклажана на плечах. Его темные волосы были собраны в тугой пучок на макушке. В юноше с мощным корпусом угадывался тот, кто много занимался развитием своей физической формы. Потенциал его ци приближался к первому кругу ступени духовного подмастерья. Сама Лилань могла бы достигнуть его за год, если бы продолжала тренировки с дедушкой Ченем. «Тебя отец искал», сказала она, а потом развернулась, чтобы уйти. «Я выполнила его просьбу». «Может быть, еще не увидимся», — добавила она с издевкой. «Что? Не увидимся?» — прозвучал его голос с раздражением. «А ну, стоять! Сегодня праздник Го, а ты при параде. Арестуешь меня за то, что я с тобой не разговариваю? Ты! Выходишь из себя, стоит нам встретиться». «Я нашла решение. Не будем встречаться». «А ну, стой!» Кошка на руках замурлыкала, когда Ню Бао обошел ее по кругу, рассматривая с головы до ног, как статую небожительницы в саду. «Ого, ты подросла! Даже на женщину стала похожа!» произнес он с улыбкой и встал рядом. «Чего ты хочешь от меня, молодой господин Ню?» — спросила она, подняв на него взгляд. «Почему ты...» — начал он, а лицо вдруг стало суровым. «Ты же ненавидишь сказания о мире боевых искусств. Ненавидишь стражи и людскую боль. А 5 лет назад решила, что станешь алхимиком. Сейчас же ты решила стать воином. Что вообще с тобой творится? Тронулась умом?» «Ай я!» — произнесла она и надела свою самую очаровательную улыбку. «Неужели человеку твоего положения нечем заняться, кроме как думать о проблемах внучки художника?» Нюбау замолк, сжал челюсти и перевел взгляд в сторону. В тишине кошка снова мяукнула. «Господин Ню, я лучше пойду и накормлю бедняжку», произнесла Лилань с намерением обойти высокую фигуру стража, но тот выставил руку вперед. «Не знаю, почему мой отец согласился помочь однорукому художнику», сказал юноша, взглянув в ее лицо. «Но я знаю, что у людей по крови твоей семьи есть дар возвращения в прошлое. Что-то ужасное произойдет в будущем». Внутри у Лилань все похолодело, но она смогла удержать маску спокойствия на лице. «Этот сынок господина Ню вовсе не такой глупец, каким кажется». Она вспомнила его улыбку и, решив подыграть, произнесла. «Я заметила, у тебя в руке был стаканчик с игральными костями. Давай сыграем. Если проиграю, исполню твое желание. Например, расскажу, что знаю о твоем будущем». «Этот?» — спросил Нюбао и поднял стаканчик над головой, заставив кости звучно подпрыгнуть. «Но ты же у нас правильная девица и выступаешь против азартных игр, да?» «Да. Я считаю, что чиновники и офицеры не должны играть на деньги, но мы сыграем на интерес». «Хорошо», — улыбнулся он наконец. «Одно желание? Чет или нечет? Твое желание?» «Не подходи ко мне больше сегодня ночью». «Что ты сказала?» «Да, и не разговаривай тоже». «Хорошо», — кивнул он и начал болтать рукой из стороны в сторону. Кошка следила за ним, поворачивая голову. «Чет», — произнес он, наконец остановив руку перед пушистой мордой. «Тогда мне остался нечет», — ответила Лилань. Поставив перевернутую деревянную чашку на ладонь, он поднял ее. На тарелке оставались 3 кубика. На одном красные точки показывали 4, на другом черные точки — 2, и на третьем повторяли 2. «Извини, барышня Ли, ты проиграла мне желание», — произнес Нюбао с ухмылкой. «Я не из знатной семьи, не зови меня барышней», — ответила она, сделав вид, что расстроена. «Хорошо, я все же проиграла. Что ты хочешь узнать?» «Поцелуй». «Хочешь узнать, когда будет твой первый поцелуй?» «Он уже давно был, глупенькая», — добавил юноша, вдруг сделав шаг вперед. «А вот ты, хоть и выросла, думаешь, как ребенок». «Кто из нас двоих ребенок и дурачится?» Лилань поморщилась и отошла на шаг назад, ощутив его дыхание с запахом османтусового вина и вслух сказав. «Я думала, когда мы говорили о желании, то было другое». «Желание есть желание, а проигрыш — проигрыш». «Тогда уж закрой глаза, молодой господин Ню», — ответила она и сделала вид, что смутилась. Подул холодный ветерок, стоило юноше прикрыть глаза и нагнуться вперед, потому что он был выше ее на 2 головы. В колыхании света от пламени факела его широкое лицо казалось немного загоревшим, а шрам на густой брови выделялся. «Прости, демон-кошка», — прошептала Лилань, погладив ту между ушек. «Однажды я верну тебе этот должок». Через мгновение губы Нюбао коснулись носика полосатой кошки. Та же, ощутив запах вина, в гневе мяукнула и царапнула его по щеке, спрыгнув на землю. Лилань захохотала, а, глядя на изумленное и покрасневшее лицо глупца, произнесла. «Ты хотел поцелуй, но не сказал, чей. Молодой господин Ню, прошу простить меня за то, что читаю мораль. Но я правда думаю, что азартные игры, вино и распутные женщины никому не сулили добра». Ловким движением руки она достала из рукава талисман с заклинанием молчания и приложила к его губам. После приподняла подол юбки, усилила циркуляцию ци в ногах и перелетела через пруд, заскочив на загнутую крышу дома. Верхнее одеяние Лилань трепетало, а серебряные украшения в волосах издали звон, когда она спрыгнула за стену, отделяющую сад от двора. Она приземлилась на тропинку из мелких камней, но, вдруг ощутив движение за спиной, приготовилась отразить атаку. «Это я, Гоуичен», — прозвучал шепот.